что не приснится и в страшном сне, где люди запугивают и мучают друг друга, и лгут из страха всю жизнь. Вот на какой планете мы живем. Однако препятствует ли это совершенствованию морали? Сколько уж, мой дорогой друг, об этом говорено, имеет ли художник право на радость? Должен ли тот, кто хочет утешить, непременно быть лжецом? И может ли провидец истины быть ее провозвестником? Где она? Где должна быть область истинно глубокого духа? Неужели нам суждено вечно осушать людские слезы или хотя бы помнить о них, чтобы не подвергаться осуждению? У меня нет ответа на эти вопросы. Ответ, возможно, очень длинный, а, возможно, его нет вообще. Но пока существует Земля, что, конечно, ненадолго, этот вопрос будет бесить наших мудрецов, порой буквально превращая их в злых гениев. Разве ответ на него не должен быть гениальным? Как, наверное, смеется Бог, злой гений номер один? Все эти философствования, дорогой друг, служат очередным вступлением к апологии моей любви. Выслушивать их вам приходится уже не в первый раз. Любовные терзания? Чепуха. Не скажите. А восторги любви, упоение, держа в объятиях прекрасного юношу, Платон питал зазорным думать, что он вступил на путь, ведущий к солнцу. Счастливая любовь освобождает нас от эго. Мы начинаем видеть окружающий мир. Несчастная любовь помогает, во всяком случае, может помочь приобщиться чистому страданию. Спору нет. Наше чувство слишком часто оказывается замутненным и отравленным ревнивыми подозрениями, ненавистью, низкими и подлыми, вот если бы, вздорного ума. Но даже здесь можно прозреть более возвышенные муки. И разве муки эти в какой-то мере не созвучны всем прочим людским страданиям? Зевс, говорят, смеется над клятвами влюбленных, и мы, при всем сочувствии жертвам безнадежной любви, порой не в силах сдержать улыбку, особенно если они молоды. Они оправятся, думаем мы. Возможно, и да, только какой ценой? Но бывают страдания, которых ничто не может стереть из памяти. Они остаются в нашей жизни, как черные абсолюты. Счастливы те, на кого эти черные звезды роняют хотя бы слабый свет. Конечно, меня мучили угрызения совести. Любовь не переносит смерти. Столкновение со смертью уничтожает физическое влечение. Любовь должна надеть на смерть личину, не то погибнет от ее руки. Мы не в состоянии любить мертвых. Мы любим призрак, несущий нам тайное утешение. Иногда любовь принимает за смерть острую боль, которую можно вытерпеть и постепенно смягчить. Но полный, бесповоротный конец? Нет, тут она отводит глаза. Ложный Бог наказывает, истинный убивает. В лексиконе любви слово «конец» лишено смысла. Нам пришлось бы приступить к границе любви или менять ее суть. Конечно, смерть Присциллы была рядом с моей любовью к Джулиан ужасным и непредусмотренным несчастьем. Именно ощущение ее полной неуместности, ее невзаправдошности, привело меня к утайке истины и отсрочке отъезда, что так поразило мою любимую. И это бегство от фактов было огромной ошибкой, в результате которой смерть сестры как бы кристаллизовалась в иную субстанцию, еще более чуждую любви, еще более трудную для восприятия. Потом-то я все это понял. Мне бы довериться будущему, не задумываясь, все поставить на карту. Мне бы тут же помчаться к Джулиан и взять ее с собой в Лондон, в самую гущу неуместного, безжалостного ужаса.